14. Мы лежали с Лаймой и молчали о нашей будущей жизни, о том, как мы вырвемся отсюда, будем бежать, распугивая прохожих, потому что нет ничего более прекрасного, чем бег после плена. А потом мы упадем в траву, чтобы и долго лежать, разглядывая облака, потом будем ходить повсюду вместе, и только вместе. И мы наверняка сделаемся королями этой жизни, потому что все остальные ходят по одному, а нас всегда будет двое. И даже те из них, кто иногда сбивается в стаи, все равно могут поссориться. Мы же с Лаймой поссориться не сможем никогда. А потом, когда-нибудь, скорее всего, это случится неожиданно, мы найдем человека, самого настоящего, самого правильного человека, хозяина, и он непременно поймет, что мы с Лаймой можем жить только вместе. Хозяин возьмет нас к себе. Он будет нас кормить и гулять с нами, а мы будем его любить и защищать. И все вокруг начнут завидовать нашему человеку, потому что у всех лишь по одному другу и защитнику, а у нашего хозяина будет целых два. Мы молчали о далекой будущей жизни, но волновались совсем о другом, о совсем близком будущем, но волновались тоже вместе. Я слышал, как противная женщина по имени Ирина, которая всегда ходит со шприцем, еще какой-то незнакомый мне человек, говорили про нас с той ржавой решетки. Нам с Лаймой очень понравилось, что эти высокомерные создания не верят, что мы станем бороться за жизнь. Они нас заранее похоронили. Они говорили про страх смерти, который, видите ли, победил в нас все иные чувства. Можно подумать, они что-то понимают в наших чувствах. Вообще, убежденность людей в том, что они не только все могут, но еще и все понимают, меня всегда ужасно раздражало, но только не в данном случае. Сейчас это означало одно — наш побег будет для них внезапным. А, как известно, люди больше всего на свете боятся именно того, чего они ждут. Опять же, неизвестно откуда. Но я точно знаю, если люди ждут опасности, например, справа она приходит слева, они начинают дико паниковать и пугаться. Но сколько их, этих самоуверенных людей? Сколько они понастроили здесь коридоров, сколько провешали дверей. Хватит ли у нас сил, чтобы победить, и быстроты, чтобы убежать? — У нас получится? — молча спросила Лайма и посмотрела мне прямо в глаза. — Разумеется. Я знал, что надо отвечать на этот вопрос. Надо вскрикнуть радостно. Конечно, мол, да у нас с тобой, безусловно, да. Кто они такие, чтоб нас здесь держать? Да ты не волнуйся, да если мы вместе, мы... Но почему-то я понял, что сейчас врать не нужно, даже из лучших побуждений. Врать сейчас нехорошо, и сказал, мы будем очень стараться, правда? А тому, кто старается, всегда везет. Ирина со своим, наверняка тоже противным гостем, ушли, а мы с Лаймой все ждали напряженно, когда нам принесут еду. Наконец, откуда-то сверху раздались шаги. Туда, значит, и надо бежать. А затем скрипнул засов. Дырка, в которую кидали еду, была слишком мала, а мы, наверное, смогли бы в нее пролезть. Но Лайм при этом могла пораниться, а мне этого вовсе не хотелось. Надо было заставить человека открыть дверцу, то есть войти к нам. Я перевернулся на спину и стал жалостливо выть. Люди, конечно, удивительные существа, как они любят отдавать нам всякие приказания, как они ликуют, когда мы слушаемся их. Между тем, каждый из них безо всякой предварительной работы выполняет любое наше желание. И, кстати, никого из моих сородичей это вовсе не радует, ни у кого даже мысль не возникает погладить за это человека по голове или дать ему кусочек сахара. Человек... По-моему, звали Семен, но это не имело ровным счетом никакого значения. Открыл дверь и вошел к нам. Путь был свободен. Я подал Лайме сигнал. Она метнулась в открытую дверь. Семен бросился было за ней, но мне не стоило никакого труда упасть ему под ноги. Он поскользнулся, рухнул, а уже мчался вслед за Лаймой. Никто из наших сородичей не побежал вслед за нами. Они продолжали есть мясо, лишь лениво поглядели нам вслед. — Стой, сволочи, стой! — бессмысленно орал Семен. Я бежал следом за Лаймой и думал, как все-таки прекрасна моя избранница, особенно в этот момент бегущий, устремленный к свободе. Люди, которых мы встречали в коридорах, кричали: «Стой, стой, еще почему-то, помогите!» Хотя мы и не думали ни на кого нападать. Однако никто даже руки не протянул, чтобы попробовать нас остановить. Мы знали, куда бежать. Мы чувствовали, откуда веет свежий воздух, и бежали в направлении воздуха свободы. Если мы упирались в закрытую дверь, разворачивались и пробовали новый маршрут. Нас никто не преследовал. Вообще-то люди против нас слабаки. На самом деле они не в состоянии ни бороться с нами, ни догонять нас. Но это, если по-честному, в них же столько отвратительной, гнусной хитрости. Свобода была рядом, за закрытой дверью, из-под которой дул свежий ветер. Этот запах невозможно было ни с чем спутать. Но между нами и свободой стоял их самый главный начальник, и гнусная Ирина с своим отвратительным шприцем в руках. Лайма обернулась. Ни ужас был в ее глазах, ни страх, тоска. Мы остановились и показали оба зубы для порядка, а не для пользы, что наши зубы против их шприцев. — Семен, тащи быстрее сетку! — крикнул самый главный. — Они проявляют агрессию! Сзади услышал тяжелые шаги. Но тут дверь, ведущая к свободе, слегка приоткрылась, и показалось лицо пожилой женщины. — Ну, чё там, Сергей Александрович, не поймали псов-то бешеных? — спросила женщина. — Беги, Лайма, беги, моя дорогая, — молча сказал ей. — Вдвоем мы не проскочим. Беги одна! Лайма пыталась возразить мне, но я уже бросился на самого главного. Сергей Александрович отступил к стене, я поднялся как мог выше и тяжело дышал ему в лицо. Пусть запомнит на всю жизнь. Ирина от неожиданности проняла шприц, отвратительная жидкость растекалась по полу. — Ох ты, боже ты мой! — старушка пыталась закрыть дверь, но Лайма проскочила у нее между ног, попрощалась со мной молча, исчезла. Я отошел от длинного дрожащего человека. Сергей Александрович сполз по стене и тут же на меня накинули сетку. Я не сопротивлялся. — Что ж ты делаешь, сука, гад! — Семен ударил меня ногой в бок. Опутанной сеткой я не мог даже рявкнуть на него. И тут случилось невероятное. Этот самый главный, Сергей Александрович, схватил Семена за воротник рубашки. Да как сорет! Ты что ж делаешь, сволочь? Ты зачем бьешь его? Он же ее спасал. Ты что, гад, не понял? Он же ради нее, а ты... Вошла старушка. Сергей Александрович, убегла собачка-то. А я что? Я орала, стой, стой, но куда там убегла? Есть в жизни ощущение полного счастья. Я испытал его, услышав эти слова. Подошла Ирина с новым шприцем. Колоть! Сергей Александрович взял у Ирины шприц, подошел ко мне, почесал за ухом и сказал почему-то очень тихо, почти шепотом. — Ты прости, старик, ты поживешь еще, я тебе обещаю, поживешь. Пусть он сделал мне укол. — Может быть, это и есть мой хозяин? Самый главный мой человек, — подумал я. А что ж он тогда с моими сородичами делает? Зачем они так? Путаница расползалась по моей голове. Я представил, как мчится сейчас по городу Лайма. И, наверное, немного грустно. Но впереди у нее свобода, а свобода излечивает любую печаль. Откуда я это знаю, еще успел подумать я. И уснул.